Глава 9. «Ну, наконец-то!» — раздраженно проворчал отец вместо приветствия. «Мазурова уже 40 минут здесь, и Алана дважды о тебе спрашивала». «И тебе добрый вечер, отец!» — не снимая маску невозмутимости, ответил я. «Как поживаешь?» «Иди!» — нетерпеливо дернул он головой, подхватив с подноса скользящего между именитыми гостями официанта свежий бокал со спиртным и, почти кинув туда свой опустевший, натянул любезную улыбку и зашагал прочь. Нет, его вечное недовольство и холодность меня не задевают уже уйму лет. С самого детства, что бы и как бы я ни делал, это всегда было или не так, или недостаточно хорошо. Самая щедрая похвала — сносно, сын. Подхватил управление семейным бизнесом, когда он пошатнулся, так и надо. Поднял его на небывалый уровень, взяв под себя чуть ли не полстраны — нормально. Зачищал за ним и матерью скандальные подробности их похождений и подтирал зад вечно обсиравшемуся братцу. Не за что тут благодарить, семья ведь, так и должно быть. Да и черт с ним, мне давным-давно не нужны ни его одобрения, ни похвалы. Все в духе нашей семейки, зато честно. «Захар, сынок!» — позвала мать через ползала, заполненного гостями. «Ну что же ты так задержался?» «Потому что вообще-то прилетел в город всего час назад, дорогая родительница, ибо разгребал дерьмо в одном из филиалов, где под нашей охраной, помимо прочего, находились все учебные заведения областного центра, и один из наших сотрудников был пойман на педофилии. А региональный директор, вместо того, чтобы откреститься от этого ублюдка, как можно скорее всячески содействуя следствию, стал его прикрывать и отмазывать. Кусок дебила». Рекомендовал его как безупречного работника и все в таком духе. Ведь тот ему какой-то дальней роднёй приходился. Дело дошло до журналюк. Сейчас это в один момент случается. И имя нашего холдинга начали трепать все, кому не лень. Как результат, мы чуть не лишились всех объектов там. Не катастрофическая потеря в целом для фирмы. Но такие вещи имеют свойство принимать эффект домино. Отказались там и понеслось бы. Пришлось убить 3 дня, устраняя последствия. Но кого бы здесь это волновало, правда, мама? Куда как важнее, что милая Алана с прицепом очень нужных для отцовской политической карьеры родителей заждалась вся. А я только и успел, что принять быстрый душ с дороги и переодеться. И больше всего на свете сейчас хотел бы лежать на диване с бокалом чего покрепче. Или не лежать, а сворачивать под разными углами мою мультяху, до которой еще добраться надо. Но опять же, кого тут волнуют мои желания? Нацепив на рожу псевдорадостную улыбку, я подошел к своей паре и приложился к руке, изображая долбанного джентльмена, которым не являюсь. Я хренов мерзавец, что принуждает к траху девушку, запугав ее и, черт возьми, не испытывающий от этого никаких угрызений совести. Наоборот. От воспоминания и предвкушения у меня встает, да так, что аж скулы сводит. «Давно не виделись, Захарка», — прошептала Алана, притираясь ко мне, как только я закончил расшаркиваться с ее предками. «Я соскучилась». «А я нет. И терпеть не могу этого твоего Захарку». «Ничего не замечаешь?» — она изящным жестом взмахнула у своего бока, заставляя меня присмотреться. «Ты похудела. Прекрасно выглядишь», — процедил я абсолютную ложь. На самом деле она стала просто дико костлявой. Даже обычно роскошная грудь сильно потеряла в размере. А я на кости не ведусь. Люблю упругие сиськи и задницы. Любить-то любишь, а слюной давишься и дрочишь уже несколько совсем на другое. Язвительно заметила подсознание. Заткнись. «Ты выглядишь немного усталым», — проворковала Алана. «Может, найдем уголок потише? Я могу плечи тебе размять». «Да как же». И глазом моргнуть не успею, как ты возьмешься член мне разминать, и совсем не руками. Так-то я и не был бы против. В поездке в ресторане вечером ко мне подкатила местная красотка и сунула ключ от номера. Я даже пошел, твердо намеренный хоть один вечер забыться в хорошем пореве с нормальной бабой в моем вкусе. Но на деле оказалось, что задумывался тройничок, и мне предлагалось драть эту шлюшку на глазах ее совсем не юного мужа. У него, видите ли, по-другому уже не встает. Стало тошно, и я ушел. Я не хренов клоун, и не секс-девайс в чужих игрищах. Я решаю, когда, кого и как. Всегда так было. Вот только с проклятой большеглазой куклой что-то идет не так. Вместо того, чтобы оказаться подо мной 3 дня назад, она спокойно свалила в компании своего недопырка-дружка. Рыцарь сраный, встречать пришел. Ничего мне не стоило выйти к ней, шугануть его, забрать Аяну. Пошла бы, куда бы делась. Напугал бы опять, увез и драл бы до утра. Но это ломало все мои планы. Ведь теперь я хотел ее приручить, подсадить на себя. Так что мне только и оставалось, что следовать за ними в темноте и подавлять потребность поотрывать наглые лапы этому типу другу. Как же, друг, за которым шлейф вожделения к ней такой тянется, что хоть нос затыкай. А Яна будто чувствовала меня, все оборачивалась, всматриваясь в темноту. Только когда они скрылись в подъезде, я осознал, что тащился за ней, словно какой-то рехнувшийся жалкий сталкер. Я! Ну ничего, за каждый грамм моей неадекватности я с нее втройне спрошу. Так мозги взорву, что будет на коленях ползать, выпрашивая мой член. Со стороны входа донесся какой-то шум, и отец сделал мне знак подойти, спасая от необходимости придумать отмазку для Аланы. «Твой братец явился», — прошипел он мне, снова пьяный в задницу. «Пойди и сделай с этим что-нибудь, пока он не ввалился и не опозорил нас». Но как обычно. Я пошел по коридору уже издалека, слыша пьяное ворняканье младшего, хамящего охране. «О, вы посмотрите, сам наследничек пришел меня встречать!» Ухмыльнулся Родька, опасно покачиваясь на крыльце. «Прекрасно!» — припарковал он свой позорно-красный Мазаретти прямиком на клумбе у центрального входа. Выглядит, как хипстерское бородатое чмо, и ездит на такой же чмошной тачке, в которой только тёлки губастые нормально смотрятся, но никак не нормальный мужик. «Но какой с него мужик?» «Пойдем». Я жестко взял его за локоть и потащил к служебному входу. Он и раньше был любитель злоупотребить чем-нибудь, но последнее время что-то с цепи сорвался. 2 месяца уже, как ежевечерне, мне приходилось посылать кого-нибудь из парней забрать невменяемого родственничка из очередного клуба или кабака. Родион дергался и что-то орал, пока я тащил братца в его старую комнату в родительском доме. Но я даже не пытался вслушиваться. Молча втолкнул в ванную, сунул в душевую кабину и крутанул вентиль холодной воды. «Сука!» – заорал он, закрываясь руками от ледяного потока. «Всегда ты со мной так!» «Как заслуживаешь!» – отрезал я, толкая обратно, стоило ему попытаться ломануться из-под душа. «Зараза! Вот теперь еще и рукава замочил. Ушлепок мелкий!» «Ну, конечно, заслуживаю! Кто я такой в вашем драгоценном семействе? Так, позорище, блядское свидетельство косяков, на которое тошно всем смотреть!» «Надо же! А ты в таком состоянии способен еще на самоанализ и построение внятных фраз!» Подколол его я, хотя смысл вообще говорить с пьяным. «Давай, стебайся, наследничек, и отцовская единственная надежда, бля!» — рявкнул он. «Прекратишь нажираться, нюхать дури и устраивать концерты, и тебе припаяют титул такой же, если он тебе настолько нужен». Я позволил ему вывалиться и кинул в лицо полотенце, но брат тут же швырнул его назад. «Да пошел ты нахер, Захар! Хорош меня уже держать за идиота! Знаю я уже все, папаша твой рассказал». «И что же такого рассказал наш отец? Зачем я с ним тут беседы веду? У него, небось, очередной приступ пьяного бреда. Он завтра и не вспомнит, что нес». «Захар, сынок, все тут нормально?» Мать появилась в дверном проеме и болезненно-брезгливо поморщилась, глядя на младшенького. «Нихера у нас ненормально!» Скинулся этот алкаш, начав сдирать с себя рубашку. «А все твоя вина, мамочка. Тебе так нужно было раздвигать ноги перед тем козлом. Своим любовником, да? Ладно, трахалась. Но залететь-то могла и от мужа». «Родион, немедленно прекрати». «Это ты кончай ломать комедию и свали. И этого своего сынка чистокровного забери. Нагуленный ублюдок в вашей заботе и компании больше не нуждается». Вломившись в спальню, он, сопя и матерясь, стянул остатки мокрой одежды и бухнулся на кровать. «Все, «Аудиенция окончена, дорогие родственнички!» Буркнул он едва внятно и почти сразу отключился. «Ничего не пояснишь?» Повернулся я к матери. «Я твоя мать, и у тебя нет права спрашивать меня о подобном!» Скинула она заносчиво подбородок. «Как скажешь. Мне, собственно, без разницы. Только подутомило нянчиться с вашим младшим ребенком. Хотя это так-то ваша родительская обязанность. Денег бы, что ли, перестала ему давать, авось за ум взялся бы». Мать чуть приостановилась на выходе и покосилась на похрапывающего во сне Родиона. «Ты не понимаешь, Захар. Деньги – это все, что я и могу ему дать», – дрогнувшим голосом сказала она, впрочем, сразу же вернув себе свою обычную ледяную царственность. «Ты идешь?» «Ну уж нет, мама, иди сама. А я тут с братишкой посижу, мало ли что», – не скрывая язвительности, отмахнулся я. «Захар, надеюсь, ты понимаешь, что вечно эта ситуация с Аланой тянуться не может. Тебе почти 34, и ей тоже. Давно пора». «Я в курсе». Невежливо оборвал я ее и захлопнул дверь. Подождав для приличия минут 5, спустился, выскользнув опять через служебный вход, и укатил прочь, намереваясь завалиться спать, наплевав на все эти семейные заморочки. «Не касаются они меня». Но спустя полчаса очутился на парковке перед проклятым торговым центром, где работала моя мелкая мультяшка. Ну что же, значит, судьба. Задолбала меня собственноручно передергивать. Сегодня я получу похрен как. Я придумал правила игры. Я их и меняю, как хочу. Прирученная там или нет, куда она от меня денется?